она опять идет на подлог. Деятельностью 3000 торговцев управляет компьютер. Машина в каждый момент времени оценивает опасность перехода того порога доходов, который подставит их под меч налогосборщика. Торговцев незамедлительно предупреждают и приказывают сменить место жительства. Они попадают в новую коммуну, а налоговое управление теряет их след. 800 миллионов долларов для Америки. С того момента, когда в июле 1975 года Мун отдал приказ, японская церковь постепенно превратилась в основного поставщика денег для американской семьи. Иногда ей даже приходится прекращать прочие виды деятельности, в частности политические, и посылать своих верующих на сбор денег. Так было в течение 2,5 месяцев с ноября 1983 года по январь 1984 года, чтобы покрыть дефицит, вызванный выпуском в свет Washington Times, роскошной монистской ежедневной газеты, ежемесячно пожирающей 2 миллиона долларов. Организация, бывшая вначале политической и ориентированная на развитие победы над коммунизмом, под руководством Осами Кубоки, президента церкви и лидера японской секции Всемирной антикоммунистической лиги, с 1980 года становится все более и более коммерческой. Знак времени. Президент Happy World Inc. Мотоо Йосида назначается вице-президентом церкви, а созданная им финансовая секция мало-помалу становится главной из всех филиалов семьи. Йосида постоянно разъезжает между Японией и Нью-Йоркским штабом церкви. Его основным американским собеседником является еще один японец, Такеру Камияма, финансист Муна, который вместе с отцом отправится в тюрьму в 1984 году по приговору американского суда за налоговое мошенничество. Они совместно разрабатывают стратегию Happy World Inc. в зависимости от плана американского сражения. Сойдзима утверждает, что с 1975 по 1984 год они перевели в Соединенные Штаты Америки 800 миллионов долларов. Начиная с 1981 года, по 100 миллионов в год. Огромная сумма, эквивалентная годовому доходу первого японского металлургического предприятия Nippon Steel, где работает 70 тысяч человек. Несмотря на такое кровопускание, японская церковь продолжает жить, кормит и перевозит тысячи своих членов, издает десятки мелких религиозных и политических газет, а также большую ежедневную газету. Организует студентов-антикоммунистов в студгородках с помощью своего университетского движения. Финансирует некоторые выборные кампании японских правых. Она даже позволила себе провести 2 дорогостоящих международных мероприятия в Токио в 1982 году, 16-ю конференцию Всемирной антикоммунистической лиги и в 1984 году 7-ю Всемирную конференцию средств массовой информации, крупный ежегодный праздник печати, на который Мун пригласил сливки международной прессы и антисоветской интеллигенции. Для сравнения, скажем, подобный сбор в 1970 году в японской столице обошелся по свидетельству самого Муна пустячок в 1 000 000 долларов. Очевидно, что годовой доход японской церкви намного выше сотни миллионов долларов, переводимых Соединенные Штаты Америки.